Такие люди тренировали свое тело до предела и поэтому могут делать несколько движений в одну секунду. Например, нормальному человеку могут потребоваться множество секунд, чтобы нанести 20 ударов, но обученный человек может провести такое же количество за 5 секунд, или даже за одну. Это зависит не только от количества движений, которые вы делаете за одну секунду, но и от нагрузки, которую может выдержать ваше тело. Для Кагуры эти несколько секунд были похожи на часовой бой. Недостаточно долго, чтобы у нее перехватило дыхание, но достаточно, чтобы по-настоящему дать ей подумать. То же самое пережил и я. Несмотря на то, что все мои бои были недолгими, для нас эти бои казались именно такими. Хотя я тогда не был опытным воином, в то время я тренировал свое тело до предела, и оно могло так же быстро и легко выдерживать нагрузки нескольких движений. Во всяком случае, я позволил ей пройти и усвоить извлеченную информацию, а потому молчал. Тем временем я сам наслаждался зрелищем перед моими глазами. Так же, как она выглядела со стороны, она также вела себя как японка. Кагура сидела в положении сейза, положив руки на колени, и слегка наклонила голову, закрыв глаза. Ее меч был рядом с ней, когда ветер время от времени развивал ее волосы. Через некоторое время Кагура открыла глаза и уставилась на меня. «Спасибо. Несмотря на то, что я не смогла выполнить свое обещание заставить тебе сражаться всерьез, я осознала, что стала сильнее, и я смогла увидеть одного из лучших магов. Когда я узнала, насколько ты силен в тот момент, когда начали распространяться новости о твоих подвигах, я поняла, что должна стать сильнее, если я хочу найти своего брата и встать рядом с тобой». Она начала с того, что произнесла что-то вроде благодарственной речи, если это так можно назвать. Не нужно этих формальностей. В любом случае, я хотел спросить кого-то об этом подробно, но никогда не доходил до этого. Что именно за слухи ходят обо мне? Я имею в виду, я знаю, что слухи были о том, что я ходил, сражаясь с людьми, но я не знаю о мелких деталях. Я мог только улыбаться ее словам, когда задавал ей свой вопрос, который я уже хотел задать в течение некоторого времени. Я хотел спросить это у Макарова или у некоторых девушек, но так и не смог по той или иной причине. Нормальные люди были потрясены и также впечатлены тем, что такой молодой человек с самого начала сумел сразиться с этими давно известными магами, но магические советы действительно сильные маги не уделяли слишком много внимания этим новостям. Я мог только кивнуть, потому что для нормальных людей магия становилась все сильнее с возрастом, поэтому мальчик, который появлялся и сражался с мужчинами, которые так долго стояли на вершине и пережили это, поставил под сомнение их убеждения в отношении магии. Но эти по-настоящему сильные маги и члены магического совета вместе с королевской семьей и их личными охранниками знали, что не возраст дела мага сильнее, а таланты изначально обучение, а затем уже и опыт по мере роста. Таким образом, все, что они, должно быть, думали, было то, что достаточно хороший маг был в процессе своего роста. Но то, как Макаров говорил об этом, когда я впервые прибыл в гильдию, выглядело так, как будто что-то изменилось. Но все изменилось, когда ты сражался с богом Сириной, как и ожидалось. Этот дырявый рот, должно быть, сказал что-то, что изменило мнение совета и святых волшебников вместе с Юрой, который, должно быть, подкрепил кое-что из того, что он сказал в той или иной форме. Это могло бы привести к тому, что королевская семья тоже узнала об этом. «Боже, Сирина сказал, что ты смог дважды ударить его по лицу и вызвал у него кровь. Ни один из других святых волшебников не может этого сделать. Поэтому ты можешь догадаться, почему совет начал уделять тебе больше внимания. А потом Юра пришел, сказав, что он также сражался с тобой и что это закончилось ничьей. Хотя он также сказал, что ты, кажется, сдерживался и что если бы матч продолжился, он бы проиграл. Это еще раз увеличило интерес совета к тебе, и все начали искать тебя. Кагуре наконец удалось заполнить все детали слухов обо мне и, честно говоря, мне все равно. Слава, которую я получил от этого маленького приключения, на самом деле не интересовала меня, а уж тем более и совет, который пытался меня отыскать. Максимум это тянет на новые неприятности. Так что да, мне все равно. Я просто делал то, что хотел, и буду продолжать это делать. Хорошо, теперь, когда скучные вещи отошли на второй план, как насчет того, чтобы наверстать упущенное? Не нужно было слишком много думать обо всех этих вещах, поскольку это уже произошло, поэтому я решил сменить направление беседы. День был потрачен на то, чтобы поговорить с Кагурой, и, к моему облегчению, она не превратилась в Индире. Кажется, услышав, что моя сила, по слухам, не дала ей достаточно времени, чтобы подумать об этом, она потратила все это время, чтобы либо стать сильнее, либо искать своего брата Саймона. У нас было несколько моментов здесь и там, где атмосфера стала уж слишком приторной. В основном это происходило из-за меня, так как Кагура была спокойной в плане отношений, но было очень мило видеть ее такой. Ну, вы знаете, когда она краснела и мило дрожала. Все, что мы делали, это разговаривали друг с другом, и когда наступила ночь, мы даже не заметили. Мы собирались продолжить, но потом я внезапно почувствовал сильный рывок. Не физический, нет. Как будто что-то тянуло мою душу. Из-за этого я пообещал Кагуре посетить еще раз, прежде чем уйти. И как только я телепортировался в номер, который забронировал в городе, я потерял сознание. Глава 65. Пустота. Темная, да, именно так. Мрачная, все верно. Несуществующее тело, да-да, так и есть. Да, это пустота, не так ли? Чувак, мне кажется, что только вчера я каким-то образом оказался здесь, встретил Бога и отправился в мир хвоста феи. Теперь, когда я думаю об этом, то, как я себя веду, слегка напрягает меня. Я имею в виду, да, я оказался в неизвестном месте и остался там, кто знает, как долго в одиночестве, но это все еще так ужасно. Я так рад, что с тех пор я повзрослел. Теперь все, чего не хватает, так это Бога или, по крайней мере, его голоса. Приветствую тебя, дитя, еще раз. Кажется, ты стал сильнее, как физически, так и умственно. А вот и он. Мне было просто интересно, где он находится, и вот он появился, он читает мои мысли или что-то в этом роде. Здравствуйте, Бог, приятно видеть вас снова, но я хотел бы знать, почему я здесь оказался. Только не говорите мне, что я умер из-за закона Вселенной, о котором вы говорили в последний раз. Я ответил ему, прежде чем немного запаниковать, когда вспомнил, что он сказал мне в прошлый раз перед тем, как он отправил меня в мир ФТ. Нет, ты не умер. Ну, технически ты умер, так как я притянул твою душу сюда, но я могу отправить ее обратно без особых проблем, так что не волнуйся. Я выдохнул, что было невозможно, так как у меня нет тела Кхем. Глупая шутка Кхем, но потом удивился, зачем меня сюда привели. Причина, по которой я привел тебя сюда, заключается в том, что я нашел причину, по которой ты умер и вошел в это место в первый раз. Бог ответил на мой незаданный вопрос, который удивил и смутил меня, потрясенный, потому что даже Бог не знал, почему я вошел в пустоту в первый раз, и теперь я ожидал, что за этим стоит огромный дерьмовый тип теории заговора, так как он притянул мою душу сюда, чтобы рассказать мне об этом. Причина, по которой я смутился, заключается в том, что он сказал, что узнал, почему я умер. Но мы оба знали, как я умер. Меня сбила машина. Поэтому я не понимаю, почему он сказал, что узнал, как я умер. Я вижу, что вы в замешательстве. Видишь ли, когда я узнал причину, по которой ты вошел в пустоту, я также узнал, что твоя смерть тоже не была естественной. Но мы скоро вернемся. Прежде всего, помнишь, что я говорил о пустоте? Я сказал, что только боги могут свободно войти сюда. Я решил пока оставить свои вопросы в сторонке и просто послушать его, поэтому кивнул в ответ. Я помню, как он дважды говорил мне это. Ну, кажется, что из одной из вселенных, составляющих аниме миры, которые создали несколько богов, о которых я тебе говорил, один умер, и с тех пор бездействовал здесь, в пустоте. По этой причине это существо пришло сюда после смерти, потому что он достиг силы бога в своем мире как таковой, поэтому когда умер, он пришел сюда. Когда он снова проснулся, то это было лишь преждевременное состояние. Он только восстановил крошечную часть своей первоначальной силы. Но этого было достаточно, чтобы создать трещину на границе между пустотой и твоим старым миром. Вау, все то, что я сейчас слышу, наверняка заставит меня поломать мозг чуть позже, и то, что, черт возьми, произошло после этого, и как это связано с моей смертью. Теперь вот что произошло дальше. Когда трещина открылась, твой мир претерпел огромные изменения по всему земному шару. Люди и объекты были телепортированы из одного места в другое, различные силы природы также были включены в это, и было даже многократное терраформирование. Теперь о том, что я сказал раньше, ты помнишь детали своей смерти. Бог, объяснив мне все это, задал мне вопрос. Да, помню. Когда я переходил дорогу, внезапно раздался сильный порыв ветра, прежде чем машина сбила меня и я умер. Я ответил ему, в то же время соединяя в своем разуме точки. И мне не нравится то, что я предполагаю. Кажется, у тебя есть представление о том, о чем я говорю сейчас. Да, этого порыва ветра, о котором ты думаешь, не должно было быть. Это было как раз перед тем, как ты почувствовал это в регионе Бразилии. Этот порыв ветра был частью огромного шторма, который обрушился на столицу Рио в тот день. И машины тоже не должно было быть. Машина должна была добрать до тебя лишь через несколько минут. Все это означает, что ты умер, потому что он проснулся от своего сна на полсекунды. И причина, по которой только ты появился здесь, заключается в том, что, хотя многие люди, которые столкнулись с опасностями в тот день, они все были спасены. Тем временем, в тот момент, когда машина ударила тебя, ты был телепортирован в середину океана, и никто не нашел тебя даже через месяц. Что еще? Сложно осмыслить все это сразу. Однако итог можно подвести в двух словах, чистое совпадение. Но принять это гораздо сложнее. Однако я не могу по-настоящему изменить прошлое и не могу сказать, что недоволен своей нынешней жизнью, поэтому я думаю, что лучше двигаться вперед. И я точно знаю, что Бог не привел меня сюда, чтобы просто рассказать мне все это. Люди могут подумать, что я воспринимаю это слишком легко и что я должен немного паниковать, но какая от этого польза? А, как я уже сказал, я счастлив сейчас и не могу изменить прошлое. Что произошло дальше, так это то, что только в твоем мире была открыта трещина, соединяющая его с пустотой. У этого существа было достаточно осознанности, чтобы сделать какое-то глупое дерьмо. Ничего себе, никогда не ожидал, что Бог будет так говорить, но это должно быть что-то действительно серьезное, если Бог так его проклинает. Давайте просто послушаем пока. Он использовал свои силы, чтобы вытащить несколько душ из аниме и отправил их на бесплодные земли. Эти души были гневны во время смерти и ждали своего суда, пока тот не прервался. Теперь, на этих бесплодных землях эти злые души обрели новые тела, которые похожи на их прошлые, и они также становятся намного сильнее, чем когда они были еще живы в их старом мире. Фактически, твое нематериальное тело бесполезно против них, так как они приспособились к пространству этого мира и получили небольшую сверхсилу из-за того, что сила этого существа задела слегка и тебя. Безумие не приходит по отдельности, не так ли? Все валится просто одно за другим, и теперь я знаю, что чувствовал Макаров, когда я сбросил на него все эти бомбы. Я чувствую, что вся моя энергия истощается с угрожающей скоростью. В конце концов, Бог делает со мной то же самое. Глава 66. Прямо сейчас, когда мы продолжаем говорить, они набирают еще больше силы. Я не могу никоим образом вмешиваться в эти земли, поэтому я не могу остановить их рост, и я тоже не могу пойти туда сам, потому что нужно получить разрешение другого бога. Я не могу перейти в другое измерение, которое было назначено другим богом как нечто вроде штаб-квартиры без разрешения, поэтому я предложил метод, который мог бы помочь тебе найти координаты измерения, которые ты мог бы использовать, чтобы попасть туда самостоятельно. Как я уже сказал, ты недостаточно силен, чтобы сражаться с ними прямо сейчас, поэтому, прежде чем мы это сделаем, тебе придется стать сильнее за короткий промежуток времени. Бог продолжал объяснять ситуацию, когда он наконец достиг главной причины, по которой меня, вероятно, переместили сюда. Я создам что-то похожее на временную камеру, только сильнее. 1 час на улице будет равняться 1 году внутри. Теперь, перед этим ты можешь сказать близким тебе людям, что тебя некоторое время не будет. В твоем нынешнем мире это займет, по крайней мере, около 2 недель, но на самом деле это займет больше времени в этом измерении. Я сейчас отправлю тебя назад и дам тебе час, чтобы попрощаться с ними, после чего я перемещу твое тело сюда. Серьезно, этот день, кажется, становится все длиннее и длиннее, и я немного устаю от него прямо сейчас. Но это все действительно серьезно, поэтому я должен быть осторожен. Подождите секунду. Если вы могли переместить мое тело, почему вы не переместили его сюда? Ты дурачок, я уже сказал, что только боги могут войти в пустоту, в которой мы сейчас находимся. Причина, по которой я не привел тебя прямо в свое измерение, заключается в том, что до этого я никогда не нуждался в этом. У меня только сейчас появилось измерение, которое будет выполнять роль моего штаба во время разговора с тобой. А теперь иди и попрощайся. Я вернусь через час», — заявил Бог. Я был невероятно удивлен, когда он сказал это, но проигнорировал, поскольку я был действительно глуп в данный момент. И вот с его последними словами меня отправили обратно в мое тело. Я проснулся на том же месте, где был до того, как меня забрали, чтобы получить эту информацию. На первом этаже гостиничного номера, отряхнув одежду, я вернулся в рабочее состояние и глубоко вздохнул. Ох, это будет по-настоящему хлопотно. Мало того, что у меня есть предстоящий мегатренировочный курс и несколько боев после этого, но я также должен сказать, что перед всем этим я уйду к группе сумасшедших женщин. Но я не тратил слишком много времени на такие мысли и телепортировался в гильдию, пока все еще были там. Проходя через гильдию, я сначала направился к Макарову, чтобы передать очень краткую версию истории. Мне придется уйти на некоторое время. Возникла ситуация, которая требует моего пристального внимания. Я не могу дать тебе полное описание произошедшего, но могу сказать, что это касается гораздо большего, чем мира в целом. Отведя его от остальной части гильдии, я сказал то, что хотел, и не дал ему много времени, чтобы многое мне ответить. Он сказал бы что-то вроде «быть осторожными» и тому подобное, но у меня не было времени быть эмоциональным со всеми остальными, потому что эмоциональная часть со всеми девушками займет намного больше времени. После этого я собрал всех девушек и пошел с ними домой, чтобы сообщить новости. «Хорошо, девочки, вот что происходит. Очень сильный парень проснулся, выпустил некоторых других сильных парней, которые становятся сильнее, поэтому я должен остановить их. Итак, мне придется уйти на некоторое время, и прежде чем вы скажете что-нибудь, нет, вы не можете пойти со мной. Это запретная зона, куда могут входить только избранные люди. Когда они все уселись передо мной на диван, я приготовился к предстоящему нападению, объясняя ситуацию немного яснее, чем Макарову с невозмутимым лицом. Независимо от того, какова будет их реакция, какие бы проклятия или аргументы они не навязывали мне, я не изменю свое решение не брать их с собой. Дело не только в том, что только меня переместили туда. Даже если бы я мог взять с собой других, я бы все равно не взял их с собой и не посмел бы причинить им вред. Как и следовало ожидать, девушки впали в ярость и кричали на меня, но я крепко держался и ничего не сказал, а просто позволил им выразить свои чувства. После того, как они успокоились, девчонки все еще пытались изменить мое мнение, но я не вздрогнул. Так что мы просто провели оставшееся время, прижимаясь друг к другу. После того, как час почти подошел к концу, я отстранился от них и немного отошел, чтобы подождать, пока меня не заберет Бог. И мне не пришлось долго ждать, потому что я просто исчез из этого мира, как только добрался до желаемой позиции. То, что появилось дальше, представляло собой некое пастбище. За исключением неба, это было все, что я мог увидеть по сторонам. А потом передо мной появился старик с длинной белой бородой и длинными серебряными волосами, вплоть до лопаток. «Давай не будем тратить время. Ты должен начать свои тренировки как можно скорее. Сколько лет ты хочешь провести там, но не больше 10 часов. Скорость, с которой ты будешь расти в камере времени, будет лишь немного быстрее, чем у этих злых существ. Однако этого времени может быть достаточно, чтобы дать тебе небольшое преимущество над ними. Так что это Бог, да, я оказался неожиданно спокоен в такой ситуации, но у нас не было на это времени. Тогда 10 часов. Но почему я не могу оставаться там дольше?» Я спросил его, так как он, кажется, спешил прямо сейчас. «Если мы потратим больше времени, они приблизятся к царству полубогов, которое не нравится не только мне, но и остальным богам. Хотя они не будут полубогами, но мы все еще не можем рисковать и допускать что-то настолько неожиданное. Теперь давай перейдем к твоим планам тренировок. Твое нападение требует много работы, так что это должно быть твоим приоритетом, а также твоя защита. Твоя магия ауры будет полезна для обнаружения противника, когда ты переместишься в это измерение, так что и ее тренировать не забывай. Это должно быть твоим главным приоритетом, но я думаю, что ты можешь придумать несколько вещей самостоятельно. Теперь давай-ка переместим тебя туда», — ответил он мне, телепортировав нас в небольшой дом, и объяснил мне, как мы вошли внутрь. Единственной вещью в доме были врата от одного конца стены к другому, и больше ничего не было. Закончив речь, он указал руками на ворота, которые открылись сами по себе. Я глубоко вздохнул и выдохнул, прежде чем поклониться Богу и войти внутрь. Следующие 10 лет будут настоящим адом. Глава 67. Теперь мы все знаем, как выглядит пространство времени, ведь мы все смотрели Dragon Ball Z. Когда я вошел во все белые, ворота позади меня закрылись, и я решил еще раз пересмотреть мой тренировочный план. Как и всегда, тренировка моего тела обязательна, поскольку, если мое тело не может сражаться, это бессмысленно с самого начала. Кроме того, мне нужно обучиться новой магии, которая ориентирована на атаку, и у меня есть только одна идея в своей голове. Я видел ее, когда искал свою первую магию, но выбрал магию ауры в конце концов, так как оно подходило к моим пространственным способностям. Но поскольку злые зомби, с которыми я сталкиваюсь в этот раз, похоже, обладают иммунитетом к пространственным силам, поэтому мне нужна атакующая магия. Кроме того, я также собираюсь официально заняться фехтованием, так как, во-первых, это круто, а во-вторых, потому что я могу столкнуться с ситуациями, когда мне нужно вступить в ближний бой, но я не могу вступить в контакт с противником или магия атаки в данном случае бесполезна. Тогда есть моя магия ауры. Как сказал Бог, мне нужно будет найти способ отыскать этих парней, и если я достигну необходимого мастерства, я смогу использовать магию, чтобы заранее увидеть их движение в бою. В этой магии так много возможностей, которые невозможно игнорировать. Разобравшись с планами тренировок, я направился к месту, где я буду есть и спать. В комнате рядом со спальней была кровать и еда, и это все, что мне действительно нужно, кроме ванной комнаты, так как остальное время я буду тренироваться и даже сон будет длиться 6 часов, так как мне нужно тренироваться как можно больше. После проверки дома и небольшого обеда я вышел на улицу, чтобы начать тренировку. Разминка стала привычкой, так как я делаю это каждый день в своей жизни, но на этот раз она намного интенсивнее. Я утроил количество, которое я делаю в каждом комплексе упражнений, и сделал все возможное, чтобы напрячь мышцы. Как только я закончу и буду на грани падения на землю, я использую свою силу времени, чтобы ускорить мою скорость восстановления, которая помогает мне восстановиться после мышечного напряжения. Как только я восстановлюсь, мои мышцы станут более гибкими и компактными, что приведет к большей силе и ловкости. И это была только разминка. После этого я начну делать несколько тренировок, которые развивают силу, скорость, защиту и гибкость. После того, как тренировка закончена, и я снова использую время для восстановления, ибо придет время начинать тренировку на мечах. Поскольку у меня есть необычайное количество силы и гибкости для новичка, мне пришлось импровизировать и идти за тем, что я хотел бы назвать тренировочным режимом Зара. Как вы можете догадаться, тренировка вращается вокруг палки, к концу которой прикреплен камень, который весит больше, чем вы должны быть способны двигать. Я не собирался наращивать мускулатуру в этом упражнении, так как этого было достаточно с этой тренировки. Вместо этого я пытался почувствовать меч. Путь к мастеру мечей длинный и трудный, я это знаю. Но если мне удастся заставить себя хотя бы быть на уровне нынешней Кагуры в фехтовании за 10 лет, я буду этим доволен. Стремиться к Эрзи глупо, как будто ее заставили владеть мечом. Хотя она потратила меньше времени, чем Кагура, на обучение фехтованию, она уже давно достигла уровня мастера и находится на грани достижения уровня гроссмейстера. После этого идет процесс проб и ошибок, так как я собираюсь изучать новую магию. То, ради чего я тренируюсь, это вибрационная магия. Я знаю, как магия ауры, это не так впечатляет. Но подумайте об этом, как о закрытой версии силы дрожания Белобородова Ване Пиеце. Это всего лишь один из способов ее использования, поскольку я могу использовать навык, чтобы прервать входящую АИ атаку и атаковать моего противника изнутри. Причина, по которой я выбрал этот навык, заключается в его универсальности. Его можно использовать в ситуации ближнего боя, ситуации дальнего боя, ситуации один на один и даже против группы людей. Я не знаю, с чем я столкнусь в этом таинственном измерении, поэтому мне понадобится как можно больше разносторонности. И наконец, ближе к концу дня, я буду тренировать свою первую магию, магию ауры. Нет никакого реального способа расширить ее диапазонный эффект, кроме как получить больший контроль над своей магической силой. Поэтому я должен был это сделать. Я буду тренировать в управлении магической силой, и когда это закончится, я попытаюсь увидеть какие-либо улучшения, и если они все же будут, я попытаюсь увидеть, есть ли что-то новое, что я мог бы сделать с этим навыком. После окончания тренировки на целый день я буду медитировать, прежде чем отправиться в путь. Через 10 часов спустя, Бог стоял перед воротами, ожидая, когда они откроются. Прождав несколько минут, ворота открылись, когда я вышел, испустив сильную ауру, которую я источал только ради драматического эффекта и ничего больше. Судите меня, мне все равно. В отличие от ДБЗ, я выглядел чистым и был одет в чистую одежду. Обучение было плодотворным, если честно. Да, для изучения магии вибраций потребовалось больше времени, чем для изучения магии ауры, но я прогрессировал в ней быстрее, чем в первой. Я смог овладеть основами в течение 2 лет, и с учетом того факта, что мне пришлось сократить свою концентрацию до нескольких частей, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, я думаю, это было быстрее, чем у любого другого нормального человека. Кроме того, мое физическое мастерство выросло до невообразимых высот. Если бы я мог только поднимать и раскачивать меч, который весил 1 тонну до этого момента, я мог бы с уверенностью сказать, что я мог размахивать 2 мечами весом 50 тонн каждый на 2 руках. Это не точная оценка, а просто пример. Я мог бы поднять больше, но давайте не будем вдаваться в эту маленькую деталь. Затем настала тренировка моих мечей. Я смог достичь своей цели уровня Кагуры за 7 лет и еще больше оттачивал свое мастерство владения мечом за оставшиеся 4 года. Как я уже говорил, я еще не достиг уровня Эрзы, так как она была гением, но как только я это понял, мне стало легче учиться фехтованию. Дайте мне еще несколько лет, сосредоточенных исключительно на фехтовании, и я смогу достичь ее уровня. Что касается моей магии ауры, я могу сказать, что в ней было много улучшений. Моя дальность ауры обнаружения увеличилась до 5 километров, и если я постараюсь, она может достигать 6 километров. Я также могу использовать функцию хаки наблюдения, хотя и немного, но этого достаточно, чтобы использовать его в бою. В целом моя сила возросла до невообразимых высот. Вероятно, теперь я могу легко победить технологию, даже если не использую свои силы времени для восстановления после травм. «Ты готов?» – Бог спросил меня, когда я убрал свою ауру, после чего кивнул ему в ответ, и мы вышли наружу. Глава 68. «Прежде чем ты уйдешь, я должен извиниться и поблагодарить тебя за то, что ты выполнил такую огромную задачу. Как смертный, ты не должен быть вовлечен в эти вещи, но, поскольку мы, боги, не можем вмешиваться, мы вынуждены полагаться на тебя в этом вопросе. Итак, еще раз, спасибо и прошу прощения. Так вот, мы до сих пор не выяснили, как там это существо, которое освободило эти злые души, так как оно снова впало в дремоту, но судя по плотности силы, которую оно выпустило, можно предположить, что все безопасно, что он равен по силе остальным из нас. Но тебе не нужно беспокоиться об этом и просто сосредоточиться на тех, кого он выпустил. Убедись, что будешь осторожен. Не думай, что твоя новая сила сделает тебя непобедимыми. Когда они нападут на тебя, все станет довольно плохо, так что будь осторожен. А также, кажется, вокруг измерения есть барьер. Но не волнуйся, это не ограничит твой вход. Бог и я остановились на некотором расстоянии от дома, из которого мы только что вышли, прежде чем он дал несколько последних сведений и советов, и я внимательно выслушал его. Когда он закончил, то дал мне координаты измерения, и я бросил на него последний взгляд, прежде чем использовал свои пространственные силы до предела и телепортировался. С тех пор, как я снова встретил Бога, я понял, что стал гораздо менее разговорчивым. Может быть, это из-за надвигающегося кризиса или сложных испытаний, ожидающих меня впереди, или даже из-за страха смерти, которая может прийти ко мне в этом путешествии. Но я знаю, что не могу держать такие мысли в голове и сделать себя легкой мишенью психологически. Я решил отбросить эти мысли и никогда не поднимать их, пока я не закончу заботиться об этих вещах или не умру. Когда вокруг меня все прояснилось, первым делом меня стошнило. Путешествие на такое огромное расстояние и тот факт, что я находился в каком-то барьере вокруг места, дезориентировали меня так, как никогда раньше. Опустошив желудок, я вытер рот, прежде чем осмотреться. Как и вся типичная база злодея, измерение было чертовски мрачным. Небо было серым, и в воздухе летал пепел. Несмотря на это, единственное, что могло быть нормальным или, я должен сказать, ненормальным в укрытии этого злодея, было то, что терраформирование этого места было таким же, как и любое другое. Деревья, трава, скалы и горы, все они присутствовали. Остановив свою экскурсионную деятельность на полпути, я начал использовать магию ауры для поиска своих противников. Но даже после того, как я стоял там и целых 5 минут полностью и сосредоточился, ничего не произошло. Кажется, это место намного больше, чем может покрыть моя магия. Мне нужно будет двигаться, сохраняя при этом свою магию активированной. И вот начались мои поиски. С самого начала я не представлял, насколько огромным может быть это место. Даже после долгих поисков я все равно ничего не нашел. Поэтому, когда небо стало темнее цвета чернил, я решил отдохнуть и разбить лагерь. Даже если я найду их после непрерывного поиска, будет бесполезно, если у меня не хватит сил сразиться с ними. В этом месте не было домашнего скота, или, может быть, я нахожусь в районе, где его нет, но тут было избыточное количество фруктов, поэтому мне не пришлось беспокоиться о еде. Я также решил накапливать их на случай, если окажусь в районе, где нечего есть. Поэтому после еды я активировал реальность сна на въезде в лагерь, прежде чем медитировать, а затем немного поспать. Следующие дни были одинаково бесплодными. Единственное живое существо, кроме меня, с которым я смог столкнуться, было только день назад, когда я столкнулся с волчьей стаей на грани краха. Они были голодными, но имели силу сражаться с личностью мага ранга. И это была стая из 11 волков. Несмотря на то, что они были слабыми для меня, и я быстро позаботился о них, я все же смог достать немного мяса, так что это было хорошо. Кроме этого ничего примечательного не произошло. Я видел некоторые достопримечательности, но это не относится к делу. Активация магии ауры в течение дня сказалась на мне, и я взял передышку, чтобы прийти в себя, когда пришла эта стая волков, но после некоторого отдыха я уже оправился и снова пошел по своему пути. Если честно, отсутствие результатов становилось немного неприятным, но этого было недостаточно, чтобы заставить меня принимать иррациональные решения. В лучшем случае это раздражало, и я мог просто выпустить пар, если стресса станет слишком страшно. Итак, я снова закончил с кучей деревьев перед своими глазами. Как только мне удалось успокоиться, я почувствовал сигнал в самом конце диапазона поиска магии моей ауры. Присутствие было массовым и вызывало мрачное и жуткое чувство. Я не думаю, что это потому, что он был возвращен из мертвых. У меня такое чувство, что именно таков характер этого парня. Темный и жуткий. Я не тратил впустую свое время, поскольку тут же помчался в направлении присутствия. Если я упущу этот шанс, то даже не знаю, когда смогу найти еще одного из этих парней, и я не собираюсь рассчитывать на то, что они оставят следы. Присутствие также двигалось, но в гораздо более медленном темпе, и он очень медленно пробирался к центру диапазона моей магии, где я и нахожусь. После того, как я непрерывно использовал магию ауры в эти последние несколько дней без остановки, радиус действия увеличился, поэтому даже после дня безостановочного движения я не был так уж близко к нему. Я пытался телепортироваться к нему в первый день, когда началась погоня, но я обнаружил, что парень каким-то образом прервал мой навык. Прошло 2 дня, но я был рядом с ним достаточно, чтобы, наконец, передохнуть. Я использовал время, чтобы восстановить свою выносливость и устранить любую форму истощения, но я все еще воздерживался от приближения к нему, так как мне нужно было подготовиться к битве мысленно. После того, как я собрался, то помчался в умеренном темпе, пока не оказался в нескольких тысячах метров от него. Затем я слегка отклонился, чтобы оказаться прямо напротив него. Я все еще использовал магию ауры, но она была намного менее интенсивной, чем раньше, так как я сдерживал ее для боя. После нескольких минут ожидания я увидел его, и когда я это сделал, то впал в шок, так как я знал, кем он был. И поскольку я знаю, кем он был, мне будет легче позаботиться о нем. Вахахаха, хорошо, что у нас здесь. И только я подумал, как скучно стало в этом месте, а тут я могу позаботиться о маленькой крысе, развлекаясь. Мой счастливый день, вахахаха. Глава 69. Передо мной стоял высокий мужчина с массивным телом, Его тело круглое с относительно тонкими конечностями. У него был большой рот с несколькими сломанными или отсутствующими зубами, ярко выраженный изогнутый нос и очень большая и волосатая грудь, а также туловище. Длинные, густые, пушистые черные волосы спадали на его шею, под черную бандану и маленькую грязную длинную черную бороду. Фанаты аниме узнают его и, возможно, захотят его убить как одного из антагонистов в «Ване Пиеце Оды», один из четырех новых императоров и тот, кто нес ответственность за смерть Эйса. Маршал Д, он же Черная Борода. Что случилось? Почему так тихо? А, давай, парень, прояви энтузиазм. Такой юный парень, как ты, должен быть бодреньким. Тебе следует хотя бы помечтать немного. Вахахаха. Черная Борода продолжил свою маленькую напыщенную речь. Когда я стоял, глядя на него, я уже готовился к таким ситуациям, когда мог встретиться с кем-то, о ком я знаю, поэтому меня не особо смутило его появление. Вместо этого я составлял план битвы. Черная Борода – это тот, кто любит поближе познакомиться со своим оппонентом, а с его ями-ями это неудивительно. А если у него есть гура-гура-номи, то это еще опаснее. Однако он показал одну жизненную слабость в аниме. Он слишком много говорит. Нет, серьезно, его неспособность контролировать рот в разгар битвы часто доставляла ему неприятности. Основная сила его темного плода не сработает на меня, так как я не использую никаких дьявольских плодов, и даже если он использует гравитационную функцию плода, я легко могу получить его в ЦКЦ. Но если он использует плод Тримора, то я могу столкнуться с некоторыми трудностями. Эта сила увеличивает его силу, и после роста его сила еще больше усиливается. Но он не единственный, кто стал сильнее, я также. У нас обоих есть преимущество в этом, он может показать больше карт, чем я знаю, так как он вырос намного больше, чем когда он был жив, но он также не знает, что у меня на уме. Так что этот бой будет сводиться к тому, кто первым открывает все свои карты. Мы оба знаем, как все это закончится. Так зачем тратить мои усилия на бессмысленные вещи? Я ответил ему, пока размышлял, а затем слегка подтолкнул левую ногу вперед и сгорбился, встав в подготовительную позу. Вахахаха, ты прав. Итак, начнем твой конец, мальчик. Он издал свой обычный раздражающий смех, прежде чем небрежно поднять левую руку. Так как я знал, что он задумал, я не тратил впустую энергию, чтобы начать атаку самостоятельно, и просто ждал. И вскоре его сила тьмы проявилась, когда его левая рука покрылась черным туманом. Вскоре меня подняло с земли и швырнуло к нему из-за гравитационного притяжения. Я маневрировал своим телом в атакующей позиции в воздухе, так как решил использовать только свои физические способности, чтобы сражаться первым. Я думал, что должен скрыть эффект от моей магии вибраций на потом. Когда я дотянулся до его руки, то использовал свои руки, чтобы схватить его за предплечье, изогнул свое тело и ударил его по лицу левой ногой, на которой был сосредоточен весь вес моего тела. Моя полная сила не может быть сильнее его хаки, но я знал, что этого достаточно для этого боя. Из-за уникальности его темного плода, он не является нематериальным, несмотря на то, что является плодом лаги. Так что мне не пришлось беспокоиться о том, чтобы не промазать. Он все еще не воспринимал это всерьез, поскольку, если бы он использовал свой хаки наблюдения, он мог бы легко избежать этого удара. У него была сила, но ему не хватало скорости, однако, поскольку я знал, кто это, я решил попробовать, и это сработало. Поскольку он отскочил в сторону от удара, я приземлился на землю и направил кулак в его живот, на этот раз, хотя в нем были и сила, и скорость, так как я знал, что он начнет использовать свой хаки в данный момент, удар был заблокирован. А вот это сюрприз. Ты ударил сильнее, чем старик, и теперь это говорит о чем-то, начал говорить Черная Борода, и это было то, чего я хотел. В середине его речи я направил самый тяжелый удар, который я только мог нанести, и на этот раз он достиг цели и послал его в полет. Бум. Теперь это нехорошо. Ты должен позволить мне завершить это дело. Он спустился с того места, где я его прижал к скале, как будто ничего не случилось с самодовольной ухмылкой. Но это сработало. Кровь текла из его рта с левой стороны, где я ударил, и его лоб также был поцарапан от удара о скалу. Ничего не говоря, на этот раз я бросился на него, начав массивную атаку. Он ухмыльнулся, когда использовал свои руки, покрытые тьмой, чтобы заблокировать их, но вскоре обнаружил, что что-то не так. Мои удары не ослабевали. Вместо этого ему становилось все труднее и труднее блокировать атаки, так как моя скорость ударов начала набирать обороты. И по мере того, как на него попадали все новые и новые атаки, он постепенно начал использовать свое хаки-вооружение. Медленно, но верно он начал использовать свое хаки-вооружение и хаки-наблюдение в полной мере. И после этого это стоял вопрос выносливости и скорости. Вместо того, чтобы просто принимать удары, он начал наносить удары в ответ. Мы, как по старинке, обменивались ударами, и это становилось все более и более разрушительным. Последним ударом мы оба провели свои самые мощные атаки. После того, как мы некоторое время сражались за превосходство, мы отправили друг друга назад в полет, когда произошел небольшой взрыв. Когда сцена прояснилась, мы снова стояли напротив друг друга в зрелищном состязании. Бум! Настало время второго раунда, и это будет намного сложнее, потому что его кулаки сейчас окружены пузырем землетрясения. Он выпустил свой плод тримора, и я должен решить, использовать ли мою магию вибрации или сохранить ее, когда это будет действительно важно. От этого решения зависит, как дальше будет продолжаться бой. Рэй против Черной Бороды. Глава 70. Вахахаха, это оказывается настолько же забавным, как и в моем последнем бою перед моей смертью. Разница только в том, что я теперь сильнее, чем когда-либо, и даже если в итоге я умру, я, вероятно, вернусь к жизни благодаря этой штуке. Итак, давай изо всех сил. Давайте убивать друг друга, вахахахах. Черная Борода продолжал открывать рот, который, честно говоря, становился немного раздражающим. Но я уже пришел к решению. Скрытно от чужих глаз, вся моя рука вибрировала на крошечном уровне, когда я активировал свою магию. Это должно держать его эффект все еще скрытым, в то время как атаки, которые будут производиться, смогут помочь мне в долгосрочной перспективе. Я уже использовал свою магию ауры в полной мере, чтобы не отставать от его хаки наблюдения, и теперь, когда я разделил свое внимание на своей новой магии, мне нужно полностью сосредоточиться на самой битве. После всех тренировок, которые я прошел, я мог сражаться, сосредоточив внимание на разных видах магии в течение часа или около того, хотя это может показаться незначительным в битве такого масштаба. Магия вибраций может сократить время битвы и дать мне победу, если я все сделаю правильно. Прежде чем он успел что-то сказать, я уже оказался прямо перед ним. Даже если пространство не будет работать на него, оно все равно будет работать на меня. Таким образом, я использовал пространственную силу, чтобы уменьшить свой вес посредством гравитации, чтобы увеличить свою скорость. Боль, которую я почувствовал в своих руках от удара последней атаки, давно закончилась благодаря моей силе времени. Но, как и я, похоже, он тоже сдерживался физически. Потому что даже прежде, чем я смог полностью замахнуться кулаком в его сторону, кулак Черной Бороды, покрытый пузырьками землетрясения, ударил меня по лицу. Я вцепился ногами в землю, чтобы удержаться от мощного толчка, и схватил его за руку своими руками. Это нужно было по двум причинам. Во-первых, я хотел убрать его кулак с моего лица, а во-вторых, чтобы войти в контакт с ним, дабы моя вибрация могла повлиять на его тело. Так как у меня был шанс, я обязательно воспользовался им. Даже если мое лицо испытывало боль, в отличие от ситуации ранее, я решил продолжить, поскольку позволил своей силе времени позаботиться о любых травмах и сосредоточился на нападении. Хотя, поскольку мне приходилось концентрироваться на своей силе времени гораздо больше, чем на других, я мог использовать ее только тогда, когда у меня появлялось крохотное мгновение для передышки. Постепенно я смог отвести у него его кулак, поскольку моя магия была неизвестна Черной Бороде. Он улыбался, как сумасшедший, стискивая зубы и толкая меня вперед, пока я отталкивал его назад. Отведя его кулак на несколько дюймов от меня, я опустил талию и откинул голову назад, используя одну из моих рук, чтобы изогнуть свое тело, опираясь на землю. Другой рукой я крепко держал его, когда потянул за собой и сбил его с ног, пока был в середине поворота. Когда он падал назад, я направил локоть прямо ему в грудь. Удар заставил землю под ним расколоться, и он кашлянул кровью, но это был не лучший результат удара. Что было наиболее круто, так это то, что я смог направить больше вибраций внутрь него. Просто я должен был предотвратить их обнаружение, чтобы контролировать их эффективность. После удара его я уже собирался подняться с земли, когда его предыдущий удар получил ожидаемый эффект. Мое зрение размылось, а ноги обмякли, когда я чуть не упал снова. Я быстро использовал время, чтобы прийти в себя, но было уже слишком поздно. В то время как я был дезориентирован, черная борода оправился достаточно, чтобы встать на ноги, и ударил меня пузырившимся кулаком. На этот раз, поскольку я не успел среагировать вовремя, его удар попал прямо в мое горло, когда я полетел обратно на обрыв и оказался в еще худшем состоянии, чем черная борода ранее. На краю утеса я кашлял кровью, как будто завтра уже не наступит, и когда я собирался снова использовать время, мой обзор покрылся огромной тенью. Это был черная борода, когда он начал наносить мне удары. Но на этот раз все было иначе. На его землетрясении были черные пятна, которые не принадлежали ни фруктам тьмы, ни его хаки. Это было что-то новое, и я понял, что он, вероятно, развязал свой новый трюк и, возможно, козырь. Но проблема заключалась в том, что я не знал, что он делает. Поэтому я не должен был принимать слишком много его атак, отчего использовал то крохотное мгновение, которое у меня было в тот момент, чтобы увеличить вибрации, которые я запустил в его руки. Арх! Черная борода пронзительно вскрикнул, держась за левую руку. Его рука выглядела так, словно в ней ползали черви, пока все не стало еще хуже, когда я усилил эффект еще больше. Кхек! Бум! Несмотря на мое состояние, я прошептал слово, когда его рука полностью взорвалась перед его лицом. Пока его крики продолжались, я пытался оправиться от травм. Когда я принял все его удары, количество травм увеличилось еще больше. Но потом я понял суть проблемы. Некоторые травмы не заживали. Мое левое плечо оставалось вывихнутым, левый лоб был в синяках и обильно кровоточил, а правая часть живота также оставалась болеть. У меня не было времени подумать об этом или о черной бороде, потому что, когда я лечил себя, я внезапно почувствовал массивное присутствие. Оно было даже больше, чем у черной бороды, и этот человек быстро приближался. С моим текущим состоянием я был не в состоянии сражаться с двумя противниками и с тем, кто был даже сильнее черной бороды. Я потерял столько крови, что больше не мог толком ни на чем сосредоточиться, и это заставило меня задуматься о вибрации, которую я оставил внутри груди черной бороды. Единственное, что я сделал, это взглянул на извивающуюся форму черной бороды на земле передо мной, прежде чем использовал свои последние оставшиеся силы, чтобы телепортироваться к месту, где я находился прежде, чтобы прийти в себя, как только новая фигура прибыла в область. Я не мог понять, кто это был, но если бы я там остался, я бы, вероятно, проклинал свою удачу, так как этот парень был худшим типом противника, с которым кто-либо мог столкнуться. Но, к сожалению, сейчас ничего нельзя было сделать, кроме как вернуть мое тело в первоначальное состояние. Глава 71. На поле битвы, от три его лица. Как только Рэй ушел, высокая фигура приблизилась к черной бороде, который все еще лежал на земле и кричал от ярости и боли. Когда фигура добралась до него, она стояла там, ожидая, пока черная борода успокоится. Пока он стоял в ожидании, фигура повернула голову в направлении, в котором находился Рэй, прежде чем он телепортировался и погрузился в свои мысли. «Ха-ха-ха, этот парень, я его убью. Ва-ха-ха-ха, я позабочусь, чтобы от него ничего не осталось, когда я покончу с ним». Черная борода заговорил со своего места на земле, когда ему удалось утихомирить ярость. Хотя боль от того, что его рука взорвалась, все еще была на месте, теперь она была на том уровне, на котором он мог выдержать ее из-за его стойкой выносливости. «Что произошло?» — фигура спросила черную бороду, когда увидела, что он перестал кричать и разговаривал сам с собой. Человек смотрел на черную бороду со спокойным и безразличным лицом, когда он спросил, как будто не разговаривал с человеком, которому только что взорвали руку. «Ва-ха-ха-ха, я думаю, что у всех нас появилась кое-какая проблемка. Но зачем мне об этом говорить кому-то из вас? А, вы все можете потерять свои головы, но мне все равно. У этого парня было достаточно сил, чтобы все-таки сделать это, ва-ха-ха-ха». Черная борода посмотрел на мужчину, его лицо расплылось в улыбке, несмотря на боль, которую он терпел, выплевывая эти слова. Человек, уже знакомый с черной бородой, отвернулся от него, намереваясь уйти, видя, что он не получит от него никаких ответов. Но прежде чем уйти, он еще раз посмотрел на то место, где находился Рэй, а затем бросил взгляд назад на черную бороду, прежде чем удалиться. Он пришел сюда только из-за битвы, так как знал, что Черная Борода не будет сражаться ни с кем из остальных, так как он был самым слабым из них, но теперь произошла смена событий, о которой никто из них не знал. Но поскольку Черная Борода не ответит, ему просто придется подождать и посмотреть, придет ли этот конкретный человек, о котором говорил Черная Борода, к нему или к остальным. Этот новый вариант в уравнении может быть либо союзником, который просто испытывает себя, либо он может быть врагом, который каким-то образом нашел их и пытался уничтожить. Ответ, только время покажет. Вернемся к главному герою, от одного лица. На склоне горы, внутри пещеры, которая была скрыта из-за камней и снега, я каким-то образом сумел зажечь огонь рукой, прежде чем потерял сознание, как только телепортировался сюда. И теперь, почти спустя целый день после этого, я очнулся от своего сна из-за боли и голода. Мое тело все еще не восстановилось, хотя естественное исцеление моего тела облегчило процесс, но поскольку я не использовал силу времени, чтобы вылечиться, пока был без сознания, это мало что дало. Пройдя через более очевидный недостаток необходимости использовать одну руку, мне удалось наполнить свой голодный желудок, прежде чем перейти к травмам, поскольку у меня не было сил думать о чем-то еще. После этого я наконец обратил свое внимание на собственное тело. Вчера во время боя я обнаружил, что не могу излечить себя, несмотря на использование закона Вселенной для этого. Время было тем, что всегда работало на меня, поэтому наблюдать, что оно перестало работать, просто невероятно неприятно. Даже сейчас, когда я пытаюсь, это не сработало в областях, которые не зажили вчера. Мой лоб, левое плечо и правая сторона живота. Остальная часть моего тела уже вернулась к своей пиковой форме, но эти области остаются прежними. Видя, что я могу, по крайней мере, без проблем двигать своим телом, я переместился в удобное положение и приступил к медитации, чтобы очистить голову от паники. Хотя такое случается впервые, я должен успокоиться и не позволить этому повлиять на мое моральное состояние. Вместо этого я должен найти причину и посмотреть, смогу ли я разработать противодействие этой технике. Успокоившись и выйдя из медитации, я начал вспоминать бой и кое-что пришло мне на ум. В начале битвы Черная Борода использовал свои фрукты тьмы, тримары хаки, вот и все. Но в конце, когда он обрушился на меня, произошло что-то еще. То, что я предполагал, было его козырем, этими странными черными пятнами. Они были настолько крохотными, что их едва можно было заметить, но они однозначно там были. Возможно, причина заключается в том, что Черная Борода только научился это делать, потому что я точно знаю, что это не хаки. И я помню, что место, где эти пятна соприкасались, было теми же самыми местами, которые сейчас не заживают на моем теле. Поэтому я могу предположить, что эти пятна являются причиной того, что сила времени не влияет на мои травмы. Тогда возникает вопрос, является ли этот эффект постоянным. Если это так, то это может быть плохой новостью для меня, так как я сильно использую свой контроль времени в бою, чтобы оправиться от трав. Если это не так, то возникает вопрос, как долго действует этот эффект. Пока мне нужен ответ на этот вопрос, поэтому я могу только ждать. Эти ребята никуда не денутся, но мне нужно беспокоиться о том, что они станут еще сильнее, однако я беспомощен в этой ситуации. И вот начался мой перерыв на восстановление. Я провел 3 дня, пытаясь понять, был ли эффект черных пятен постоянным или нет, постоянно активируя мои силы времени. И на 3-й день, к моему облегчению, он снова начал работать. Это было все еще намного медленнее, чем раньше, но я просто рад, что это не навсегда. Я потратил еще 2 дня, чтобы полностью восстановиться, а затем потратил еще 1 неделю, чтобы пройти через изнурительные тренировки. Я убедился, что стал лучше, чем во время сражения с Черной Бородой, поскольку знаю, что у других парней не было никаких перерывов, и, должно быть, они тоже стали сильнее. Кроме того, нужно было также посмотреть, не было ли каких-либо последствий, оставшихся на мне от тех черных пятен, которые могли бы вызвать проблемы с моими навыками времени. Но, к счастью, этого не произошло, и я уже готовился к поиску другого противника. Однако если бы я встретил Черную Бороду на этот раз, я мог бы просто взорвать его, если мои вибрации все еще были внутри его тела. На данный момент, тем не менее, нахождение любого из них является моей главной целью, И с учетом этого я решил действовать. Глава 72. Я не знаю, насколько мне не повезло или что я каким-то образом заблудился, несмотря на то, что использовал что-то вроде карты. Это была длинная неделя, но так как я несколько ожидал подобного, я не использовал все свое время для поиска. Я держал свою магию ауры активной, пока продолжал тренироваться, так как я могу столкнуться лицом к лицу с двумя противниками одновременно. Пока я еще восстанавливался, я сделал несколько открытий, которые могли бы пригодиться в будущем. Во-первых, я не мог использовать свою телепортацию, чтобы приблизиться к черной бороде, но я смог сделать это, чтобы убежать от него. Это означает, что его тело испускало что-то вроде вибраций, которая отталкивала от него любые пространственные эффекты. Еще одна вещь, которую я обнаружил, заключалась в том, что после того, как я смог снова использовать время, мой контроль над ним стал даже лучше. Это могло быть потому, что я заставлял его работать больше, чем позволяло мое тело в то время, но, честно говоря, это было хорошо, поэтому я не был против этого и с радостью принял усиление контроля. В-третьих, это измерение, кажется, начинает подвергаться экологическим изменениям дважды в месяц. Меняется не только погода, но и сама география мира. Это может быть обычный спокойный день в одну секунду, а затем может начаться дождь, и он никогда не остановится, пока в следующий раз не произойдут изменения. Это текущая погода, с которой я имею дело, и я не могу сказать, что она мне не нравится, потому что мне всегда нравился дождь больше, чем солнце. В любом случае, кроме этих небольших открытий, самым важным по-прежнему был тот факт, что, как и в первый раз, дальность обнаружения моей магии ауры немного увеличилась. Это было немного, но любое увеличение может помочь мне в долгосрочной перспективе, поэтому я не могу жаловаться. Шли дни, и я продолжал подвергать себя ужасным тренировкам, сохраняя свои чувства, чтобы найти этих ублюдков. Поскольку у меня был опыт охоты в течение нескольких дней без каких-либо результатов, на этот раз я не потерял терпения и не начал раздражаться. Хотя, если все так и останется, я действительно могу взорваться. Кроме того, моя непрерывная тренировка дает результаты, но поскольку объем работы, который я вкладываю в свои тренировки, всегда ставит меня на грань бессознательности, это не является сюрпризом. Моя сила и гибкость улучшились больше всего с точки зрения физических характеристик, и я потратил некоторое время на обучение магии дальнего боя. Поскольку у меня не было достаточно времени, я попробовал обычную магию, которая является магией молний. Это заняло какое-то время, но так как это было далеко от уровня моей другой магии, я достаточно быстро его освоил. Хотя его огневая мощь и мой контроль над ней не имеют ничего общего с тем, что может делать Лаксус, чем больше я использую его, тем больше он будет улучшаться, и, кроме того, я не буду использовать ее слишком сильно, как только вернусь обратно, если вообще вернусь. Причина, по которой я узнал об этом в первую очередь, заключается в том, что я хотел обладать дальней атакой, которая может сыграть хоть какую-то роль. Моя главная сила все еще опиралась на мою вибрационную магию и мою основную физическую силу. Хотя это имеет место быть, обязательно должна быть ситуация, когда мне нужно отдалиться и принять бой с большого расстояния. И если мое внутреннее чувство твердит правду, то я должен работать над огневой мощью этой новой магии, потому что я чувствую, что это время скоро придет. Я как раз тренировался, когда почувствовал знакомое присутствие черной бороды. И на этот раз мне не пришлось тратить свое время на него, потому что я мог чувствовать вибрации, которые оставил внутри его тела. Хоть они и были на грани исчезновения, я могу просто увеличить их эффект, когда увижу его снова. Я позволю ему сказать свои последние слова перед тем, как он это сделает, хотя он этого даже не узнает. Когда я направился к нему, на полпути он остановился и двинулся в мою сторону. Кажется, моя магия ауры сильнее, чем его хаки, так как он потратил больше времени, чтобы заметить меня. Но это не имеет значения, так как он умрет в любом случае. Через несколько минут мы снова встретились. Он покрывал свое тело капитанской шубой, но я могу точно сказать, что он не заменил свою взорванную руку. Он стоял там, улыбаясь, как дурак, думая, что он может убить меня. Честно говоря, он значительно ослаб, потеряв руку, и это не говоря о том, что я стал сильнее. Я мог бы убить его даже без вибраций, которые поместил в его тело, хотя это было бы слегка трудно, так как он все еще сильный ублюдок.